Темноту на экранчике прорезала огненная вспышка. Где он снимал? Что за помещение? Церковь? Слышались крики его и сирен. Взволнованным голосом Боб комментировал. Атака началась 10 минут назад. Я находился в исповедальне собора Святого Патрика в Мидтауне. Камера крупным планом взяла дыру в куполе, затем наехала на пол и некоторое время фокусировалась. На заднем плане выли сирены. Сверху упала ракета. У меня внутри все сжалось. Где-то рядом с Бобом раздался душераздирающий крик. Камера задрожала. Он, видимо, поворачивался посмотреть, что происходит. «Ракета целая! Я собираюсь подойти и осмотреть ее! Проверить маркировку!» В кадре появилась рука Боба. Он проверял ракету. Осторожно убрал большую доску, обнажив бок металлического цилиндра. По-моему, у ракеты отошел кусок обшивки. «Вот она! Кажется... Секунду! Да! Я могу заглянуть внутрь! Сейчас!» Звучал голос с камеры. Сначала ничего нельзя было разглядеть. Картинка сильно дрожала, освещения не хватало. Но внезапно изображение стало очень четким. Боб включил подсветку на камере. «Так, внутри корпуса я вижу что-то похожее на длинные нити с большими стеклянными бусинами». И действительно на экране появились ярко-красные, довольно крупные стеклянные шары, нанизанные как бусы. «Что это такое? Может, взрывчатка?» На заднем плане пронзительно закричала женщина, и картинка пропала. Я отключил камеру. Мне-то было ясно, что это за шарики. В них находился биологический агент. Собор Святого Патрика? Ровно через дорогу от Рокфеллеровского центра. Все это время ракета лежала там, совсем рядом. У меня задрожала в руках камера. Кто знает, а вдруг весь город нашпигован такими подарочками? Может, все именно так задумано? В ракетах стоят таймеры или что-то похожее, и они просто ждут своего времени, чтобы сработать. «Ай!» Я вскрикнул от неожиданности. Тихонько подошла Пейдж и положила руку мне на плечо. «Все в порядке?» «Да», — ответил я, вынимая карту из камеры. «Извини, это я от неожиданности. Пойдем, кое-что тебе покажу». Она набросила на плечи теплую куртку и жестом позвала за собой. По пути я прихватил свою любимую спасательскую куртку, лежавшую на сумке в холле. В кармане чувствовалась тяжесть пистолета. Мы с Пейдж стояли на замерзшей крыше, почти в полной темноте. Рассвет только-только начинался. Кроме нас здесь никого не было. Пейдж подвела меня к телескопу, махнула рукой через гудзон, и пока я настраивал оптику, подошла очень близко. «Ха!» — вырвалось у меня. «Что? Я уже видел эти огни!» — сказал я, вспомнив, как из небоскреба наблюдал за Нью-Джерси и заметил, как в целом здании разом вспыхнул свет. Хорошо, хоть это не оказалось игрой моего воображения, в отличие от многого другого, пережитого за последние дни. «Они зажглись прошлой ночью», — сказала Пейдж. «Ты их вчера видел?» Я покачал головой. «Почти неделю назад я потому и ушел на лодочную пристань, чтобы переправиться на тот берег, в Нью-Джерси. Как думаешь, там прячутся люди или автоматика срабатывает?» «Понятия не имею». Я внимательно рассматривал в телескоп район. Ни единого движения, ни единого признака жизни. «Отсюда не разберешь, если бы подойти ближе». Пейдж прижалась ко мне и одной рукой обняла за талию. «Я хочу, чтобы ты был ближе», — сказала она, опуская голову мне на плечо. В первых тусклых лучах солнца я видел, как в глазах девушки мерцали блики. Немного нагнувшись, я жадно поцеловал ее. Сквозь нахлынувший жар я почувствовал, что губы у нее пахнут клубникой. Неужели мне показалось? Она поцеловала меня в ответ. Я отшатнулся и провел пальцем себе по губам. Она накрасилась блеском. Сколько же воспоминаний вызвал во мне этот аромат? «Клубничный? Тебе ведь нравится такой?» — — спросила Пейдж. Она подалась вперед, и я снова поцеловал ее. По щеке у нее скатилась крупная слезинка, и она упала мне на руку. Не буду кривить душой. Я целовался с Пейдж, а думал о Банне. Мне хотелось, чтобы она была похожа на нее, только вот по-другому. Внезапно Анна исчезла. Остались только крашеные волосы Пейдж, вызывающие красные губы. «Не могу», — сказал я. Отошел на другой конец крыши и уставился на улицу. «А если ты уйдешь сегодня, и мы больше никогда не увидимся?» — спросила девушка, подходя ближе. «Не говори так. Но ведь это возможно, разве нет?» Она сделала шаг вперед и снова попробовала меня поцеловать. «Пейдж, я не могу. Тогда думай о ней». «Что?» «Думай о Банне, ведь ты ее представляешь. Хочешь, чтобы она была здесь?» «Зачем ты так?» Пейдж молчала. «Анна умерла, ее нет. Зато я есть. Уверена? По-моему, ты так стараешься казаться кем-то другим, что совсем забыла, какая есть на самом деле». Пейдж отвела глаза. «Я думала, тебе понравится. Ты мне нравишься сама по себе, Пейдж. Правда? А почему нет?» Она прикусила нижнюю губу. «Мне хотелось узнать, как это?» «Что это?» «Как это, когда тебя любят так сильно, как ты любил Анну?» «Она умерла, Пейдж. Конечно, она мне нравилась, но я говорю о ней так, потому что ее больше нет». Я обнял Пейдж. «Поверь мне, тебе повезло гораздо больше». Теперь я лучше понимал ее. Ей хотелось чувствовать не только отчаяние и одиночество. Вот и все. Ей было нужно, чтобы ее любили, за ней ухаживали, в ней нуждались, чтобы она принадлежала кому-то. Да, она была частью большой группы и была совершенно одинока. Она надеялась на иное будущее, но я не в силах был его обещать. Я больше не понимал, что такое дом. Да, отец и друзья, оставшиеся в Мельбурне, не выходили из головы. Мне даже казалось, что моего возвращения ждет мачеха. Но я перестал воспринимать в связи их с домом. Мое представление о нем постоянно менялось. Домом был для меня Рокфеллеровский небоскреб, затем зоопарк. Теперь мой дом, пожалуй, оказался здесь. Домом становилось то место, где находились мои друзья. Я появился здесь, чтобы убедить остальных уйти из города. А насколько я сам готов все бросить? Где два дня, там и три. Где три, там и четыре. Джесс! «А? Смотри, видишь?» Пейдж показывала на улицу. С нашего места на крыше было видно, как, раздвигая тучи, всходит солнце. Я проследил ее жест. По улице быстро бежал человек, прямо ко входу. «Это Боб!» Я понесся вниз по ступенькам, не останавливаясь, миновал тамбур и подскочил к воротам. Я открыл их еще до того, как Боб подбежал. Боб забежал внутрь, лишь слегка махнув рукой, и тут же согнулся пополам, опершись руками о колени. Я выглянул за ворота. На улице было пусто и спокойно. «Боб, ты как?» Вместо ответа он распрямился и ухватился за трос, чтобы быстрее закрыть ворота. «Боб, что такое? Скажи всем, на нас сейчас нападут!» Задыхаясь, выговорил Боб. «Я старался оторваться от них, черт!» Кроме меня и Боба, на крышу взбежало еще шестеро мужчин. Перед центральным входом с визгом затормозили два огромных полноприводных внедорожника. В каждом таком помещается максимум 8 человек. Двери распахнулись, и из машин повыскакивали люди, одетые в какие попало зимние вещи. Почти все держали в руках автоматы. «Что будем делать?» — спросил я, кладя палец на курок пистолета и опускаясь за козырек крыши. У нескольких наших я заметил обрезы. У одного парня была какая-то древняя винтовка, еще у пары человек — пистолеты. «В перестрелке нам их не взять!» Боб кивнул в знак согласия, но остальные, судя по взгляду, придерживались другого мнения. Но выбора все равно не было. «Может, если мы начнем стрелять все сразу, удастся их отпугнуть?» — сказал я. За это время люди внизу протянули от одной из машин толстый трос и зацепили его за створку ворот. «Есть предложение получше!» — — раздался голос, и звякнуло стекло. Я обернулся. Говорил тот самый учитель, на урок которого мне недавно довелось попасть. «Достаточно поджигать и бросать эти бутылки. Только очень осторожно, главное не уронить здесь». Он поставил на землю ряд широких бутылок, заполненных какой-то воспламеняющейся жидкостью. Из каждой свисал фитиль. Моментально 8 бутылок разошлись по рукам. Вблизи было видно, что внутри находится еще одна, малюсенькая, закрытая пробкой бутылочка с жидкостью. Учитель включил горелку, и мы быстро подожгли фитили. «Бросаем!» Бутылки с зажигательной смесью полетели в наших врагов. «Бах, бах, бах!» В ответ раздались автоматные очереди. Донесся звон битого стекла. Дико закричали люди. Улицу внизу охватило пламя, яркие языки которого окрасили рассветное небо. Боб выглянул наружу. «Удирают!» — крикнул он нам. Я тоже украдкой высунулся с крыши. Люди набились во второй внедорожник, и тот, резко стартанув, понесся прочь, оставляя за собой густой столб дыма. «Пойдем внутрь, дымом лучше не дышать», — сказал учитель, и мы, прикрывая рты и носы, пересекли крышу и стали спускаться. Глаза щипало даже от малой толики дыма, успевшей подняться к нам. «Что это за смесь?» — спросил я, когда мы остановились на площадке перед трассой. «Военная тайна», — ответил учитель. «Скажу только одно. В составе есть хлор». «Сбежали», — констатировал Том. Он вышел к нам навстречу с группой вооруженных мужчин. «Но уверен, они вернутся и подготовятся получше». «Нужно потушить огонь», — сказал учитель, и отправился на улицу вместе с несколькими мужчинами. Том с явным осуждением смотрел на Боба, а мне даже нравился такой поворот событий. Ведь если кого-то и надо было убедить, что оставаться в Челси Пирс становится все опаснее, так это Тома. «Боб, что тебе удалось разведать?» — спросил я. Подошел Даниэль, а Боб с улыбкой обвел собравшихся торжествующим взглядом. Вокруг собрались почти все, нашедшие приют в спорткомплексе. Возбуждение после утреннего происшествия спало, нервы улеглись. Боб нагнулся над огромной картой Манхэттена, расстеленной на столе в столовой. «Вот здесь, точка доступа к спускному клапану, находится в Центральном парке». «И?» — спросил Даниэль. «И там все в порядке». Нарастающей волной покатились возгласы радости. Молчал только Том. Карту обступили люди. «А как в парке?» «Что-что?» — переспросил Боб. Мой вопрос потонул в общем галдеже. «Как парк? Как возле водохранилища?» — переспросил я, указывая на отметку возле точки доступа, сделанную ручкой на северном берегу водоема. «Там ведь полно охотников». «У водохранилища, да. Их тысячи!» — не стал скрывать Боб. «Днем я видел только слабых, тех, которые пьют воду. А вот на закате стали появляться другие. Они выбирали самых обессиленных и нападали на них». «Нельзя затягивать. Нужно выдвигаться, пока светло», — заключил Даниэль. «По туннелю мы выберемся из города». Том рванулся из столовой, но Одри поймала его у выхода. Она снова попыталась успокоить его, вразумить, убедить, отбросить эмоции и спокойно взвесить аргументы. «Они весь день будут переругиваться», — сказал я Пейдж. «Угу!» Она наблюдала за отцом. Том сидел рядом с Одри и, читая ее записки, согласно кивал, будто наконец начал понимать слова Даниэля и Боба. «А что, если уйдут все, кроме нас?» «Не волнуйся, они договорятся, вот увидишь». Я поднял забинтованную руку к ее лицу. «Твой отец намеренно устраивает это шоу, взвешивает за и против, у всех на виду, чтобы сохранить авторитет». Девушка кивнула. «А если бандиты вернутся?» Я посмотрел на собравшихся в столовой людей. Несмотря на то, что нападение произошло совсем недавно, а вполне возможно именно потому, что они так удачно отбили его, все улыбались и оживленно обсуждали ближайшие перспективы. «Нет силы, способной победить в человеке стремление выжить», — сказал я. Здесь достаточно оружия, чтобы отбить атаку. Только что вы будете делать, если они вернутся и организуют осаду, чтобы взять вас измором? Что вы будете делать, если не сможете выйти за пределы комплекса?» Я махнул рукой в сторону столов, заваленных оружием и самодельными бомбами, возле которых сгрудились мужчины. «А вообще, здесь хватит оружия на любую оборону, так что вы не пропадете?» Пейдж улыбнулась, но по глазам я понял, что она не особо мне поверила. «Вот и хорошо. Чтобы быть в форме, нельзя расслабляться». Я забросил рюкзак на плечи. Когда мы с Даниэлем прощались, его взгляде явственно читался страх за людей, решивших с ним уйти, с одной стороны, а с другой — готовность принять самый худший исход. Даниэль прекрасно знал, что человеку нельзя сидеть на месте, если он хочет что-нибудь изменить. И Бог с религией были тут совершенно ни при чем. Боб пожал мне руку. Его черные глаза светились надеждой и ожиданием. Их хозяину многое пришлось повидать. Осталось ли хоть что-нибудь, к чему он не готов? Мне бы хотелось услышать от него несколько мудрых, напутственных слов, но просить специально, пожалуй, не стоило. Вряд ли имеет смысл обращаться к прошлому и искать в нем ответы. «Завтра, через 3 часа после рассвета», — напомнил он. «До встречи», — ответил я, и ушел. Пейдж вместе со мной вышла за ворота, возле которых стояли 2 охранника и наблюдали за улицей. От машины бандитов осталась только бесформенная груда обугленного металла, залитая пеной из огнетушителя. С крыши спорткомплекса еще несколько мужчин осматривали прилегающую территорию. Я помахал им рукой.